завсегдатаем этого бара после того, как его уволили из школы аквалангистов в ЦЭБУ. Англичанин, владелец школы, очень извинялся. Всего несколько месяцев назад он убедил Кирка переехать на работу из Сиднея на Филиппины. Однако разгул терроризма в здешних местах распугал большинство туристов, и Кирк целыми днями просиживал в своей лодке один. Наверное, ему надо было вести себя со своим боссом пожестче. Но правда заключалась в том, что он был рад уехать из Австралии. Его девушка без устали болтала о том, куда они вместе поедут. А Кирк нутром чуял, что туда, куда хочется ей, они вместе не поедут никогда. Раньше он абсолютно не сомневался в том, что когда-нибудь на ней женится. Однако жизнь распорядилась по-своему. Вернувшись из Европы, Кирк уже не мог прикидываться, что их отношения остались неизменными. Он и сам сильно изменился, и не последнюю роль тут сыграла встреча с Меган. Свою австралийскую девушку он потерял окончательно, а затем и работу на Филиппинах. Поэтому он часто заходил в бар «Киску потиской», наблюдал за этими акрами обнаженного женского тела на сцене и пытался растягивать выпивку так, чтобы не опьянеть к тому моменту, когда придется давать бармену отступное, фиксированную таксу за то, что на эту ночь бар остается без одной из своих работниц. После этого он отправлялся с девушкой в свой отель. «Вы куда? В каком отеле остановились?» Перед ним возникла стройная женщина в зеленом лайкровом бикини. «Вы очень даже гвапо», — продолжала она, складывая из пальцев рамку для его лица. «Спасибо», — ответил Кирк, хотя и знал, что слово «гвапо» — «лапочка», «хорошенький» — на местном диалекте скорее подходило погонщикам слонов, чем ему. Как и большинство девушек в киску потиской, это тоже представляло собой странную смесь застенчивости и бесстыдства. После того, как они познакомились, девушка уперла руку в бок и, покачиваясь на высоких каблуках, слегка повертела бедрами. «Мне всегда мало», — сказала она. «О, мне всегда мало». Он вежливо улыбнулся и посмотрел на сцену. Обычно здешние девушки танцевали в ленивом, лунатическом ритме. Сказывалась и скука, и постоянная усталость. На их стороне, конечно, была молодость. Вряд ли кому-то из них было больше 25 лет, но если никто не платил за них на эту ночь отступное, то перед ними открывалась перспектива танцевать без перерыва до 4 утра. Правда, иногда местные диджеи ставил такую музыку, которая словно возвращала их к жизни, и тогда они начинали смеяться и распускали свои длинные черные волосы и двигались с неподдельной радостью и свободой, потому что начинали танцевать не для глазеющих на них мужчин, а для самих себя. Особого смысла в тех песнях, которые они любили, тоже не было. И хотя эти девушки являлись искренними поклонницами современной музыкальной попсы, все же к жизни их пробуждали совсем другие песни, те, которые зачастую оказывались намного лет старше их самих, и уж тем более тех модных шлягеров, которые постоянно звучали на дискотеках по всему побережью. Это были песни, не подвластные моде. Например, девушки с «Киску потиской» возвращались к жизни, слушая «Вздрогни» группы «Дом боли» и «Без тебя» группы «Ваше Преосвященство» и «Секс-бомба» Тома Джонса. «И увидимся, когда ты вернешься Кулио» и «Макарена Лос Дель Мара». Но самым беспроигрышным вариантом для них была песня «Девушка, как ты» Эдвина Коллинза. «Да-да», — думал Кирк, — «та самая девушка, девушка, как Меган». «Да чего же все это глупо?» Он прекрасно осознавал всю глупость своих размышлений. Они провели вместе всего одну ночь. Но как-то так случилось, что за эту ночь Меган забралась к нему под кожу и не вылезала до сих пор. Может быть, кстати, именно потому, что их связывала только одна ночь, а может и потому, что у него не было ни малейших шансов выбросить ее из головы. Но, скорее всего, потому что она ему понравилась, а он ей не очень. «Меган», — думал он, глядя на полтора десятка кружащихся по сцене девушек, «все полуобнаженные, и все за умеренное отступное могут стать на эту ночь его. При желании он волен пригласить к себе двух или, если осилит, даже трех. При желании может объесться ими до тошноты и получить несварение желудка. Меган, Меган, Меган». Он выпил еще пару коктейлей «Сан-Мигель». Девушка в зеленом бикини от него не отходила, даже собственнически положила руку ему на плечо. В смутном мерцающем свете киску потиской он разглядел на ее животе шрам от кесарево сечения. «Да», — подумал он, — «большинство здешних работниц имеют детей, а иначе с чего бы они тут околачивались? Неужели им это нравится? Или их действительно вдохновляют жуткие мужики, которые сюда приходят?» Видя, что он за ней наблюдает, девушка зажмурила глаза и открыла рот. И снова повертела перед ним своими худыми бедрами. «О, мне всегда мало!» Понимая, что Меган сегодня ночью ему все равно не светит, может, не светит никогда, он заплатил за девушку отступной и подождал, пока та переоденется. Когда она вернулась из раздевалки, Кирк почувствовал к ней искреннюю нежность. Вместо профессиональных бикини и каблуков на ней теперь были надеты до слез заурядные майка и джинсы, в каких ходят все простые цивилизованные люди. Стоило ей сменить костюм, и она превратилась из шлюхи в обыкновенную женщину, из тех, например, какие живут с вами по соседству. Выйдя из радиуса действия вышибал и подальше от сладколицего бармена, хранящего под барной стойкой дробовик, девушки оказывались в полной власти своих клиентов. Им приходилось путешествовать по странным гостиничным номерам, и с пожилыми немцами, и скандинавами, и англичанами, или даже с молодыми австралийцами. И они готовы были торговаться с ними о цене и часто платили за это жизнью. Кирк не стал торговаться.